смерть и умирание. Процесс умирания включает в себя 8 стадий угасания первоэлементов. Сначала Махабхута земля растворяется в Махабхуте вода, а затем вода в Махабхуте огонь, огонь в Махабхуте воздух. Воздух угасает в первоэлементе сознание, сознание в уме белого сияния, а ум белого сияния в уме сияющего красного разлива, ум красного увеличения. Ум красного увеличения в уме черного кануна, ум черного близкого достижения. И тогда, наконец, расцветает ум ясного света смерти. Сноска. Когда во время смерти на уровне основы постепенно стихают ветра и возникают четыре шуниты, сердце становится той последней чакрой, в которой ветра угасают. Об этом сказано в Ваджрамале. Жизненосный ветер пребывает в сердце. В самом начале, когда жизнь еще только зарождается, в сердце образуется жизненосный ветер, а ведь сказывают, что оттуда этот ветер приходит. Что откуда этот ветер приходит, туда он под конец и возвращается, чтобы угаснуть. Эти стадии растворения психофизических элементов сопровождаются особыми внешними и внутренними знаками. Вот что имеется в виду под растворением одного первоэлемента в другом. Когда, скажем, значение Махабхуты земля в поддержании тела уменьшается, то роль Махабхуты вода становится доминирующей, то есть начинает преобладать. В этот момент могут наблюдаться внутренние и внешние знаки. Хочется, например, позвать на помощь, потому что тело стало таким тяжелым, словно тонет в земле. Умирающего посещает видение, похожее на мираж. Видения такого типа обычно возникают в пустыне, где ослепительный солнечный свет падает на раскаленный песок, способствуя появлению обманчивой картины, которую на расстоянии можно принять за водоем. Но никакой воды там нет, это только мираж, обман зрения, галлюцинация. Сноска. Хочу к этим описаниям водного миража в буддийской литературе добавить свой собственный опыт встречи с этим явлением. Это было в пустыне. В один из жарких дней, когда мы с друзьями возвращались из поездки по западному побережью Соединенных Штатов домой в Монтану. Машина мчалась из Санта-Барбары через Рено, Невада. За рулем была моя подруга Карлин Гондер. И я сидел с ней рядом на переднем сиденье, как вдруг отчетливо увидел мираж совсем рядом. Он действительно казался водой. Хотя это всего лишь солнце играло на раскаленном гудроне шоссе, я успел показать мираж своим спутникам. Подобным же образом, когда значение Махабхуты вода иссякает, роль Махабхуты огонь выходит на первый план. На этой стадии умирающий теряет способность говорить, а жидкости в его теле, например, слюна, высыхают. Что касается внутреннего видения, то оно похоже на дым. Далее, когда Махабхута огонь растворяется в Махабхуте ветер, умирающий теряет тепло своего тела. Говорят, что если ему суждено провалиться в один из трех низших миров, то сначала остывает верхняя часть его тела. А если он заслужил право переродиться в высшем мире, то у него сначала холодеют ноги. Внутреннее видение на этой стадии похоже на рой светлячков. Когда воздух угасает в первом элементе пространства сознания, умирающий почти перестает дышать. Органы чувств тоже перестают функционировать, и врачи могут даже диагностировать клиническую смерть. Внутреннее видение на этой стадии напоминает мерцание потрескивающего масляного светильника. Потом, когда сознание угасает, в уме белого сияния умирающий переживает появление белого сияния. Это внутреннее видение, вызванное тем, что в сердце стекает полученная от отца белая капля. которые обычно находятся в темени, похожие на ясное зимнее небо в лунном свете. Когда ум белого сияния угасает в уме красного разлива, возникает видение сияющей красноты, вызванное тем, что снизу в сердце поднимается полученная от матери красная капля, которая обычно пребывает в пупочной чакре. Эта сияющая краснота напоминает вечернюю зарю, яркий красный свет заходящего солнца, разливающийся по закатному небу. Далее. Когда ум сияющего красного разлива угасает в уме черного кануна, черного близкого достижения, то появляется непроглядная темнота. Это внутреннее видение называется столкновением красных и белых капель, которые образуют пространство нерушимого бинду в сердце. Видение черного кануна напоминает кромешную тьму ночного безлунного неба. Умам этих трех видений соответствуют только внутренние знаки угасания. Наконец, когда ум черного кануна угасает, то расцветает тончайший ум ясного света смерти. На этой стадии все грубые сознания и даже упомянутые умы трех явлений уже прекращают функционировать, за исключением тончайшего ума ясного света. Того ясного света, который объясняется только в буддийской тантре, но никак не в сутре. Кроме пустоты, никаких других явлений перед этим умом ясного света не предстает. Как уже было сказано, красные и белые капли, полученные от родителей, охватывают нерушимое бинду. Само оно прозрачное, а нерушимым называется только потому, что остается неизменным от рождения до смерти. Вообще-то это капля бинду лишь временно нерушимая, тот самый тонкий ветер и ум, пребывающий в ней, действительно являются нерушимыми, потому что всегда сохраняет свою неизменность при переходе из одной жизни в другую. По этой причине они и есть истинно нерушимые бинду. Период ясного света начинается по прекращении ума черного кануна и заканчивается вскрытием содержимого нерушимого бинду. Сноски. Поэтому в тексте «Реальность ступеней» и утверждается, что тем местом в смеси семени и крови, куда сначала входит существо барда, является сердце, затем формируются верхняя и нижняя части тела, и в конце, во время смерти, сознание покидает тело тоже из сердца. Это согласуется с пояснительными тантрами Гухе Самаджи и объяснениями Аринагарджуны и его духовных сыновей. Кедру Бринпаче. Следующая сноска. Вскрытие содержимого нерушимого бинду означает, что когда эта капля больше не может служить опорой для тончайшего ветра и ума, заключенных в ней, они вынуждены расстаться друг с другом. Опытный лама или йогин может пребывать в состоянии ясного света за счет использования его в качестве субъективного ума для постижения шуниты, тем самым продлевая этот ясный свет смерти. Сноска. Даже в наши дни высокие ламы и способные йогины из числа тибетцев, умирая, нередко входят в состояние ясного света смерти. Будучи клинически мертвыми, они, тем не менее, вполне управляют процессом умирания и, пребывая в состоянии ясного света, как живые сохраняют нетленность, несмотря на индийскую жару. Видеть это собственными глазами – настоящее потрясение. Вообще говоря, во время смерти перед нашим умом ясного света предстает некая пустота. Но это вовсе не шунит. Однако, наш ум ясного света все-таки может узреть шуниту, но только в том случае, если мы уже научились узнавать ее и хорошо с ней познакомились. По большей части мы даже не осознаем появление ума ясного света, не говоря уже об узнавании имшуниты. Чтобы в ясном свете смерти сохранять сознание, к тому же и воспринимающим шуниту необходимо изучить созерцательные приемы и много практиковать в соответствии с ними. Это краткое объяснение процесса умирания и смерти не претендует на то, чтобы быть общим описанием смерти всех типов существ. Оно имеет отношение только к естественной смерти рожденных из матки человеческих существ нашего мира, состоящего из шести сфер. Процесс угасания в этом случае является постепенным и полным, однако человек, которого, скажем, застрелили, умирает внезапно, и естественный процесс его умирания нарушается. Вслед за ускоренным процессом смерти и умирания такими же будут и растворение элементов, и рождение в виде существ Вабарда. Скорее всего, такой несчастный не сможет от начала до конца созерцать процесс умирания и переживать все те знаки, о которых шла речь выше. Что касается продолжительности процесса умирания, то общего правила как такового не существует. В некоторых случаях процесс продолжается пару часов, ибо для угасания первых элементов требуется именно столько времени. А в других это может занять и день, и даже более. Интересно, что когда Махабхута земля растворяется в Махабхуте вода, умирающий все еще способен говорить. Можно даже порасспросить его о том, что при этом чувствует. Вспоминаю смерть моего одноклассника после тяжелой продолжительной болезни. Когда я сидел рядом с умирающим другом, он рассказывал мне, что все вокруг видится ему в желтом свете. Что он чувствует, будто тело его тонет в земле. Это желтое видение, посетившее его, указывало на удачное будущее перерождение. Оно не имело отношения к внешним знакам смерти. Я спросил его, выполнил ли он свои обязательства ежедневной практики, на что он отвечал, что успел закончить только несколько кратких молитв. А к длинным садханам Гухья Самаджи, Ямантаки и Ваджа-йогини даже не приступал. Тогда я позвал к его смертельному одру монахов, которые, чтобы те прочли для него указанные тексты. Когда они дошли до середины садханы Ваджа-йогини, мой умирающий друг испустил свой последний вдох. Процесс его смерти продолжался более 2 часов. Промежуточное состояние или барда –